Как добиться отношения персонала отеля к вам, как к августейшей особе? Единственная возможность добиться такого отношения к вашей персоне – это давать щедрые чаевые. Дайте на чай коридорному за доставленный в номер багаж, портье, который заказывает вам столик в ресторане, горничным, убирающимся в вашем номере. Если вы будете достаточно щедры, служащие отеля станут буквально сдувать с вас пылинки. И тогда у вас не будет проблем, если вам нужно заказать столик в лучшем ресторане или в течение 5 минут получить лимузин, чтобы произвести впечатление на ваших деловых партнеров. Обслуживающий персонал, зная, что его усилия будут достойно вознаграждены, из-под земли достанет необходимое. Лучший метод определить подлинный класс отеля – это обратить внимание на уборку его помещений. Он дает безошибочный результат. Если вы входите в номер и видите, что там плохо убрано, выписывайтесь немедленно. Бегите оттуда, что есть силы. В номере должны быть идеальная чистота и порядок. Если вы воспользовались моим советом и выбрали первоклассный отель, это означает, что вы готовы платить лишние деньги за первоклассное обслуживание. Поэтому не миритесь даже с малейшим беспорядком и пылью. Умудренные опытом путешественники, часто прибегающие к услугам отелей, никогда не упускают случая, чтобы получить хороший номер или договориться о выгодной цене. Вы можете поступать так же, в этом нет ничего зазорного. Если вы останавливаетесь на несколько суток, ваши шансы получить номер более высокого класса повышаются. Если вам не понравилось в номере, жалуйтесь. Не проявляйте ложную скромность. Никогда не высказывайте своих претензий коридорному, а попросите вызвать менеджера. Уверяю вас, он приложит все усилия, чтобы удовлетворить ваши требования. В этом случае вы можете потребовать новую комнату или значительную скидку, тем более если номер был заказан заранее. Слишком многие постояльцы стесняются предъявлять претензии, но не следует забывать, что ни вы, ни сотрудники отеля не заинтересованы в том, чтобы вам было некомфортно. И, наконец, всегда рассчитывайте на то, что персонал отеля будет с вами любезен, приветлив и предупредителен. Вы можете быть мрачным, уставшим, невыспавшимся, особенно после длительного перелета или напряженной деловой встречи, но персонал должен оставаться неизменно любезным и вежливым. Если это не так, значит, выбрав этот отель, вы совершили ошибку.